«Вот Бог, а вот и порог», — сказала Анисия Матвеевна, появляясь в дверях. «Не молоденькая, а такой глупостью занимаешься. Вот пальтишко твое, вот шляпочка, ботики в коридоре». «Ну что ж, если нравится, чтоб муж бегал по бабам, то, конечно, дело хозяйское». «Вот то-то, что хозяйское! Прощай, прощай, дорогая! Следи за своим мужиком, если еще не сбежал! Будь здорова, не обессудь!» Вошла Катя с горкой чистых тарелок и едва не выронила их, наткнувшись на гостью. «Вы уже уходите?» — воскликнула она. «Как жаль!» «Да, ни скрыться, ни спрятаться. Скорее на улицу шагать, шагать среди людей, которые тебя не знают. Что ж теперь? Все, что прежде было горем, тайной, стало постыдным, смешным и нелепым. Ну что ж, если нравится, чтоб муж бегал, дело хозяйское». Она никому ничего не рассказывала, ни отцу, ни Леше. А тут поведение Дмитрия Александровича обратило внимание. Почему он не уберег ее хотя бы от этой встречи, от этих стеклянных глаз и розовых ноготков? Еще сегодня, еще недавно, какой-нибудь час назад, она хотела поговорить с ним, готовилась услышать самую страшную правду и принять непоправимое решение. А теперь она ничего не может. Не может видеть его, думать о нем. Холодно. Ветер дует в лицо. Прохожие идут торопливо, у каждого дело, у каждого дом. А она? Куда она идет? И вдруг Саша видит, что она у дверей Королева. Лукаве сама с собой она притворяется, что не знает, постучит ли в дверь, однако торопится, все ускоряет, ускоряет шаг. Этот человек заметил первую тень на ее лице. Он первый догадался, что у нее горе. Она придет, сядет, ничего не скажет. Она посидит с Федей, напьется чаю. Она знает, здесь ей обрадуется, и ни о чем не станут спрашивать. Сдерживая дыхание, Саша нажимает на кнопку звонка. Ей открывает военный. «Вы к кому, гражданка?» — очень вежливо спрашивает он. «К доктору Королеву, к Дмитрию Ивановичу. Пройдемте». «Опять гости?» — думает Саша. Военный провожает ее до самой комнаты Королева. Больше того, распахивает перед ней дверь. Королев стоит около дивана. Рядом с ним еще один военный. «Здравствуйте, сестра! Что-нибудь случилось в больнице?» Сухо, отрывисто спрашивает Королев. «Да нет, я просто так», удивившись этим словам, отвечает Саша. И вдруг она видит Репина. Он стоит у окна и смотрит какими-то не своими, отчаянными глазами. И в них: «Что ты сделала? Зачем ты пришла?» «Присядьте, гражданка», — говорит военный и придвигает к ней стул. И лишь тогда она все понимает. Саша смотрит на Дмитрия Ивановича, она ищет его взгляда, но он смотрит вниз. «Я с вами не знаком», — словно говорит доктор. «Вы тут люди случайные, вы за меня не в ответе и никогда в ответе не будете». Потом его уводят, и начинается обыск. Обыск длится долго. Саша с ужасом смотрит на часы. Наконец она говорит: «Разрешите, я позвоню домой, там дети». «Дети спят», — отвечает военный. «Я должна предупредить няню, мужа». «Ничего, люди взрослые подождут». «Нянька!» — сказал Митя, расталкивая Анисию Матвеевну. «Саша не сказала, куда пошла?» «А часто который?» — спросила Анисия Матвеевна, просыпаясь. «Третий час ночи». «Да будет тебе!» Старуха села на кровати и перекрестилась. «Господи, довел, довел, загубил! Терпела, да не стала мочи терпеть!» «Не болтай, молчи!» — страшным шепотом закричал Митя, наклонившись к знакомому с детства лицу и, схватив Анисию Матвеевну за худые плечи, повторил: «Вспомни лучше, когда она вернулась с работы, когда ушла, попрощалась или нет. Может, ее вызвали на ночное дежурство? Батюшки Светы, да не вызывали ее, дома была. Тут приходила одна с работы твоей, дула ей в уши.